Передо мной в легком мареве утреннего тумана стоят две красивые девушки. Головы чуть наклонены, руки скромно спрятаны за спину. Легкая тревожность в воздухе с нотками грусти. «Дим-кун», — произносит Ай, — «нас направляют в Данашафу». «Прости, Дим-кун», — эхом вторит Юка. Я хочу ответить, но будто нет воздуха на дыхание. Необычное ощущение. «Нам будет не хватать тебя», — печалится Ай. «Поэтому мы хотели бы взять сувенир на память». Из-за спины девушек показываются руки с парой огромных тесаков. «Например, кусочек тебя», — кровожадно улыбается Айтян и делает шаг вперед. «А-а-а-а!» — вырывается из груди, и я просыпаюсь. «Вот же, а, довели!» — уже в кошмарах являются. Вокруг привычные декорации старого дома. «Сегодня я сплю здесь в последний раз. Больше появляться в этих стенах опасно. Слуги предупреждены и будут молчать, но мало ли, вдруг слежка. Еще сегодня надо избавиться от телефона. Старый аппарат уже отделен от батареи и основательно разломан. Рядом валяются обломки сим-карты. В пару движений одеваюсь и выхожу во двор. Длинный день начался. Море дел. Присмотреть новый сотовый и жилье поближе к школе. Насчет последнего не уверен, что получится. Очень уж район элитный. Аристократы, кланы, родовые земли, чиновники. Цена будет соответствующей. Да еще лишнее внимание охраны всех этих лиц. Мотор приветствует мягким рокотом, ворота предупредительно распахиваются. Вперед вырывается воздушная линза, на секунду выстреливает во все стороны слабыми воздушными стенами. Картинка отклика стихии спокойная. Препятствий нет, можно ехать. Магазин бытовой техники находится довольно быстро, как и подходящий аппарат. Новенький Sharp. Решил изменить в последний момент привязанности к старой доброй Nokia в пользу технологического чуда с двумя камерами и огромным экраном ради съемки красивой жизни внутри стен элитной школы. Будет что в интернет выложить. Вместе с телефоном достался новый номер. Пальцы привычно набрали номер Юка, но в последний момент я удержался от вызова. «Не буди лихо», — вовремя включилось благоразумие. Действительно, выходной день, 8 утра. Лихо еще спит. Следующая остановка по плану — трехэтажный коттедж риэлторского агентства. Сонный клерк ткнул в пару точек на карте и продолжил изучать свое отражение в кружке с кофе. «Слишком молод для выгодного клиента», — наверняка навесил мне ярлык и успокоился. «А мне, между прочим, 22 года по одному набору документов и 24 по второму. Впрочем, мне ослепительная улыбка и мнимая забота от менеджеров не нужна. В тишине даже проще сделать выбор». Итак, на выбор предлагается 6 объектов. Довольно много. Всего один в шаговой доступности от школы. Но ценник моментально перечеркивает все достоинства. С такими прайсами действительно начнешь ходить пешком. Денег-то даже на проезд не останется. 2 объекта примостились возле магистральных дорог. Удобно, но дико шумно. 4-й вариант завоевал мое сердце удобным подъездом, небольшим кафе на первом этаже и охраняемой парковкой. Апартаменты под самой крышей, 5-й этаж. Район все еще тот же, что у школы, но самая окраина. Внутреннее убранство классическое, без ненужной роскоши, но со всей техникой, кроме стиральных машин. Зато есть общая прачечная в подвале. Ценник не кусается, хоть и выше среднего по рынку, что в сумме с отсутствием лифта делало объект малопривлекательным для большинства клиентов. Мало кто согласится таскаться с первого этажа на 5-й пешком за такие деньги. А вот мне самое оно. Да и готовить не надо. Несомненный плюс — в кафе наверняка можно будет договориться о доставке. «Эй, любезнейший!» Я потряс за плечо медитирующего на кофейную гущу клерка. «Заверните на год вот этот объект!» Ткнул я ему на карточку с описанием выбранной квартиры. Наверное, именно так куколка превращается в бабочку. За несколько секунд менеджер трансформировался в саму галантность и предусмотрительность. Распрямился, спрятал испачканный галстук за оборот пиджака, приклеил обратно радушную улыбку и даже сам заполнил мои документы. С заполнением лично у меня проблемы. Вечно путаюсь между двумя комплектами фальшивок. Ох уж эти японские имена. Из конторы я выходил с солидной кипой договорных бумаг и приподнятым настроением. Даже решился на ритуальное самоубийство. Звонок девушкам. Почему это они спят, когда я тружусь, а кипчелка? «Если вы ошиблись номером, назовите свой адрес и никуда не уходите». Мрачный сонный голос Юка отозвался после восьмого гудка. «Да, я терпеливый». «Юка-тян, это мой новый номер!» Бодро кричу в трубку. «Это твой последний номер». Голос звучит издалека, будто трубку резко убрали от головы. «Стоп, Дим-кун?» «Собственной персоной». Я лучусь энтузиазмом и добротой. Говорят, собеседники часто перенимают тон другой стороны. На то и надежда. Иначе будет очень плохо. «Через 2 часа ворота до Кисюра. Приходи один и не звони в полицию». И короткие гудки в трубке. Что-то мне не по себе. Обычно приговоренным к смерти позволяют отведать любимое блюдо. Поэтому следующий час был посвящен дегустации ресторанного меню. Заодно позавтракал. Возле ворот в Докисюра оказалось удивительно многолюдно для второго дня приема документов. А еще меня опять попытались прогнать охранники, явные родственники персонала Донашафу. Даже фразы и движения те же. Гневные вопли были проигнорированы, а байк запаркован на вершине толстой школьной стены. Охрана впечатлилась и вроде как даже поверила, что я тут учусь. «Димкун!» — с кошачьей мягкостью донеслось позади. Тело окуталось доспехом духа, а сам организм чуть не исполнил прыжок вправо-вперед, но удержался в последний момент. «Девушки, вы сегодня прекрасны!» Фраза опережает разворот на 180 градусов. «Хм, вот это да! А ведь действительно, угадал!» «Даже более! Впервые за все время знакомства вижу их в подобных платьях. Да что говорить, я их вообще в платьях-то впервые вижу!» «На полигоне, в кимоно, в школе единая форма. Ох, девушки!» Ай и Юка победно переглядываются между собой, еще больше задирая изящные носики и приосаниваясь, отчего объем груди визуально увеличивается еще сильнее. И ведь все смотрят. Даже этот хмырь потлатый в черном смокинге возле БМВ. Да как он смеет? Вокруг меня разливается океан яки. Сейчас я ему голову-то разверну в обратную сторону, отдельно от тела. «Мы будем внутри», — довольно произносит Айтян и словно лебедь проплывает мимо меня. «Куда? Немедленно переоденьтесь!» В голове хаос и желание убивать посторонних. «Тебе не понравились наши наряды?» — грустно опускает глаза Юка. «Да, то есть нет, то есть они шикарны, но слишком шикарны, а я сейчас найду плащи». Я разворачиваюсь вокруг в поиске чего-либо, желательно огромного и плотного. Подойдет баннер с крупными буквами «Мое» или «Собственность Березина Д». Девушки тем временем ушли вглубь школьного двора и о чем-то болтали со смертником, галантно пожимающим им ладошки. Стоило девушкам отойти на десяток метров, как парень от чего-то захрипел и схватился за горло. Ай-яй-яй, какая незадача. Воздух попал не в то горло, экая беда. Так и умереть можно. Стоп, спокойствие, только спокойствие. Что-то я перегибаю палку. Подхожу ближе к парню и дружеским похлопыванием, пополам с небольшим воздействием ветра, привожу жертву в порядок. «Ты как, все в порядке?» Заботливо смотрю на чуть посиневшее лицо бедняги. «Спасибо», — глубоко дышит он, упершись руками в колени. «Ты мне жизнь спас!» «Да не за что, не стоит благодарности», — смущенно ответил я, помогая человеку принять вертикальное положение. «Меня зовут Дайго Наоки, я твой должник». И глубоко мне кланяется. Вот как надо заводить друзей. Сделать кому-то очень плохо, а потом спасти. Наверное, именно поэтому все так любят врачей. «Сочтемся», — великодушно отвечаю поклоном я. «Хакамада и Тира, рад знакомству». «Так, а где девочки?» «Вот и они. Стоят за стойкой записи в дуэльный клуб. Кто бы сомневался. Но, честно, не завидую я их оппонентам». В спарринг ставят-то людей равного ранга, а у большинства в Японии ранги бумажные. Выполнил экзамен, комиссия из такого-то и такого-то подтвердила сдачу норматива. Первые ступени — новичок, ученик и подмастерье, для тех, кто не способен использовать бахир. Для неодаренного на этих ступенях все и завершается, так как дальше уже идет ранжирование, привязанное к уровню овладения силой духа. Следующая ступень — воин, способный напитывать тело силой и ставить базовые щиты, что само по себе уже очень немало и поднимает гораздо выше обычных бойцов. За ним идет ранг ветеран, как у меня и девочек, создание объемной техники. Под мудреной фразой понимается способность к массовым разрушениям в определенном радиусе от себя, довольно маленьком, всего пара метров. Последние три ступени — учитель, мастер и пик совершенства — виртуоз. Вот где сила и мощь. Даже планку учителя берут единицы из десятков тысяч одаренных, а по разрушительности его можно приравнять к полку обычных солдат с приданной техникой и вооружением. Что уж говорить о легендарных виртуозах, которых, на секундочку, всего семеро на всю Японию. Так что мне очень повезло учиться у живой легенды и жить в доме рядом с потенциальным оружием массового поражения. В Японии очень нездоровое отношение к личному могуществу. Чем выше ранг, тем больше уважения, что само по себе странно, так как сила еще не означает ум и порядочность. И все равно люди из кожи вон лезут ради получения заветного подтверждения ранга, ориентируясь в своих тренировках на требования экзамена больше, чем на практическое применение. Вот и получаются бумажные воины, ветераны и даже учителя. У девочек же ранги что ни на есть боевые, так что их противникам можно только посочувствовать. Демонстративно прохожу мимо девочек и прохожу к пустой стойке клуба стрелков из лука. Лук мне вовсе и не нужен. Ценно другое. Оснащение клуба, довольно старого, вполне себе ровесника школы. Стрелы давно вышли из моды. Молодежь с куда большим удовольствием сжигает патроны, поэтому и желающих записаться в клуб очень мало, а значит, не будет лишних глаз. Идеально для следующего цикла тренировок. У Макото не было финансов на постройку всей машинерии, что была в Докисюра. Да и учителя тут опытные, со слов сенсея. Основной проблемой исполнения техник, основанных на бахире, является временная неподвижность в момент концентрации. Чем быстрее выполняется техника, тем опытнее противник. Но несколько секунд даже сильный мастер вынужден стоять на одной точке. Так как моя учеба не имеет ничего общего с традиционной, старик решил научить меня контролировать силу в падении, в движении и при сильных перегрузках. Для подобных целей и нужен был полигон лучников, оборудованный вращающимися плитами, бревнами и прочими ужасами вестибулярного аппарата. Раньше полигон использовался для отработки стрельбы в движении, а сейчас пригодится мне. Девушки, предлагаю поехать домой и отметить первый день в старшей школе. Вновь возвращаясь к прекрасным чертовкам, и телом закрываю их от толпы. Да, во дворе школы много красивых девушек, даже цветник какой-то. В нашей средней школе и близко подобного не было. Но есть одно но. Они не Ай и Юка. И вот пусть на остальных чаровниц смотрит кто угодно, а не на внучек старика Макото. Инстинкт собственника послал в далекое пешее путешествие логику и обещал рассмотреть ее доводы позднее, например, через вечность. «А мы хотели прогуляться по городу», — хлопает ресничками Ай. «Давайте договоримся». Обреченно вздыхаю я, заметив искорки ехидства в глазах барышень. «Ваши условия?» «Хотим вино и шоколад», — победно подпрыгнула Ай. «Нет, еще предложение». «Два пьяных ветерана, а как же? Либо убьют меня сами, либо добьет их дед, когда узнает». Самим девочкам вино не продадут, мелкие, 16 лет, тут с этим строго, а у меня документы совершеннолетнего. Тогда в ночной клуб. Может, в кино? Предлагаю компромисс. Идем, Айтян, большой город ждет. Юка подхватила подругу за локоток. Предложите третий вариант. В отчаянии я плелся за девушками. Дамы, позвольте скрасить ваш вечер. Нам наперерез вышла компания из трех парней. «Этот молодой человек вам мешает? Мы сейчас уберем это ничтожество от таких прекрасных звезд, как вы». «Вино и шоколад», — повернулась ко мне Ай и сделала шаг в сторону парней. «Или мы идем в город?» «Конечно, будет и вино, и шоколад», — непонимающе отозвалась жертва под номером один. «Это называется гипоксия, форсированная, собственной разработки. Человеку очень плохо без воздуха, что трое придурков могли почувствовать на себе лично, свалившись на землю и царапая шею в кровь. Недолго. Организм жертв предсказуемо среагировал на недостаток кислорода и перевел мозг в спящий режим. Благо, все происходило за стенами школы в сотни метров от главного входа, а купол искажения скрыл момент атаки от чужих глаз. Пристали, огребли. Все по правилам этикета». «Я согласен», — поверженно вздохнул я. «Ура!» — обнялись девушки, но тут же восстановили гордый вид и невозмутимо поправили платье. «Ведите к машине, мой рыцарь!» «Что может сделать слабенькое белое вино, да к тому же одна бутылочка на троих тренированных бойцов? Да это ж пустяк!» «Ты совершенно не умеешь целоваться!» Острый пальчик Айтян обвиняюще тыкнул мне в грудь. Серьезные пьяненькие глаза девушки требовали категорически согласиться. «Вот и умею!» — буркнул я, изучая прекрасную весеннюю погоду за окном. «А вот и нет!» Ай еще раз больно тыкнула в меня. «Ха, да я мастер поцелуев!» Важно отозвался я, внутренне паникуя. «А давайте лучше кому-нибудь морду набьем. Я новый прием знаю». «Не-не-не, доказывай!» Юка удержала меня за плечо и не дала встать с места. Мы устроились в комнате Юка для удобства прямо на широкой постели. Бутылка сиротливо валялась где-то под диваном, там же, где обертка от большой шоколадки. «Учись!» — гордо ответил я, обернулся к Айтян, но обнаружил перед собой только изящное ушко и щеку. И как заправский донжуан из книг провел языком по ушку. «Ну, как?» «Меня также собака лизнула в деревне», — фыркнула Ай и принялась оттирать ушко. «Странно». А в книге героиня затрепетала и начала громко дышать. Мрачно пробурчал я под нос. «Никому нельзя верить». «Это в какой такой книге?» — прищурилась Ай. «В умной». «А в моей книге написано, что это надо делать нежно и слегка прикусить мочку уха». Мечтательно прикрыла глаза Ай. «Вот так, ага, стой, не грызи ухо, точно как собака». Юка тем временем сжала зубами подушку, пытаясь удержать в себе смех. «Ой, посмотрите, какая опытная!» — перевел я тему. «Тоже умную книгу читала?» «Пф!» — попыталась изобразить гордый вид Юка, прижав к груди подушку. «Это же элементарно!» «Что-то было незаметно на мотоцикле!» — съехидничал я. «Юка-тян, а что было на мотоцикле?» — ангельским тоном спросила Ай. «Бункер. Мне срочно нужен бункер. И как-то рядом с домом нет такой полезной вещи». «То же, что у вас в траве», — не задумываясь, ответила подруга. «Вот что делает с людьми алкоголь. Начисто отбивает чувство самосохранения». «Юка!» — нежный голос девушки пробрал даже меня. «Что делают герои в таком случае? Поцелуй!» «Эй!» Мое намерение не совпало с маневром девушки и привело к столкновению зубов. «Точно говорю, ничего вы не умеете», — важно заявила Юка, доставая с прикроватной тумбы ноутбук. «Учитесь, молодежь». «Тоже мне старушка, всего на месяц старше подруги, а туда же. Ну и меня на целых два». Устройство шустро вышло из спящего режима, показывая открытую страничку модной в последнее время социальной сети. «Сейчас». Азартно прикусила язычок Юка и перешла на вкладку с видео, после чего вбила в поиск «французский поцелуй». «Вот», — победно провозгласила девушка, пальцем указывая на самозабвенно целующуюся парочку. «Может, помидор какой есть для тренировок?» — скептически отозвался я после минуты просмотра. «Зачем помидор?» — хлопнула глазами Ай. «Есть кетчуп и лечо». «А-а-а!» — махнул я рукой. «И как тренироваться?» «Ну...» — покрутила пальчиком Юка и перевела взгляд Сай на меня. «Юка, как тебе не стыдно?» — вспыхнула девушка. «Но не мне же», — смутилась подруга. «А может, вы пока друг с другом?» — с надеждой спросил я, незаметно включая на телефоне камеру. «Как знал, как знал». «Не говори такие стыдные вещи», — — кинула подушкой Юка. «Девочки, вы дома?» После короткого стука в щель двери протиснулась голова Макото-сана. «Ой, простите!» После чего дверь захлопнулась. «Чего это он?» Ай подозрительно оглядывалась вокруг. «Запах почувствовал?» Я похлопал ее по плечу и указал на экран ноутбука. «Действительно, как собаки!» Не впопад отреагировала Ай на сцену в невыключенном видео. Юка тут же захлопнула крышку ноутбука и залилась краской. «Да ничего он не увидел», — смущенно произнесла она. «Я ничего не видел», — сказал себе Макото, сделал пару глубоких вдохов, успокоился и продолжил движение по коридору.